ТГБ Продакшн представляет: Алексей Калинин, якудза из другого мира. Текст читает Алексей Семенов. Книга вторая. Глава первая. Я получил свое первое задание. Получил и успешно провалил. По крайней мере, я так сперва думал. Эх, как же быстро взяли меня в оборот братья якудза. Еще не успели полностью сойти синяки и шишки с тела после черного кумите, как мне поступило задание провести вечер в игорном заведении в качестве охранника. Вот тебе и раз. Я и вдруг охранник. Виртухай токийского разлива. Сенсей Наробу сообщил мне о задании с таким важным видом, как будто открывал истину заблудшей душе. Он сидел на циновке, сложив ноги в позе лотоса, и неторопливо прихлебывал горячий напиток. На столике перед ним стоял стеклянный чайник, в котором грациозно покачивался раскрытый цветок. Букет императора, любимый чай сенсея. Главная особенность этого чая была в составе, хотя снаружи он напоминал форму фасоли. При раскрытии получался дивный букет из цветочков календулы и амаранта. «Мой ученик по прозвищу Тень», — сделал глоток сенсей. «Вот и пришла пора проявить себя в деле служения клану якудза. Сегодня состоится твое первое дело. От него зависит, кем тебя посчитают в дальнейшем. Ты говорил, что в прошлой жизни был наемным убийцей. Что же, бесстрашие, отвага и храбрость почитаются в якудза. Покажи себя только с лучшей стороны. Тогда тебе поручат более ответственное дело». Я поклонился в ответ. «Да, теперь я кланяюсь. Ведь это в Японии вместо слов «здрасте», «пожалуйста», «спасибо». Культура, мать ее. Но все же встать на колени перед кем-то не могу. Не могу себя заставить. Не могу переломить программу, вшитую в подкорку. Сенсей, я сделаю все возможное, чтобы начать карьеру в этом сложном бизнесе. И это, не ругайся с Киоси, если что. Пусть Тануки немного поспит. Он завтра сдает экзамен. Если что, то у нас есть оборотень Тануки, бесшабашный енот-ребенок. И от него проблем больше, чем от ядерной бомбы. Недотепа тот еще, но с доброй душой и мягким сердцем. Правда, такой он до тех пор, пока ему не наступают на хвост. После этого превращается в необузданного демона, созданного для разрушения. Впрочем, я и сам чем-то похож на него. В прошлой жизни был наемным убийцей, а в этой стал обычным школьником. Вернее, не вполне обычным, а жертвой буллинга. Чморили все, кто хотел. Даже попытались было убить. Но в это время жирное тельце занял я. Игорь Смельцов по прозвищу Тень. Мне посчастливилось грохнуть убийц и пойти в ученики к колдуну клана якудза под названием Казано Цубаса Кай, что в переводе означает «группировка крыльев ветра». А Мёдзи Сенсей Наробу мужик справедливый, но весьма своенравный и вспыльчивый. И сейчас трио невероятно эмоциональных бомб мужского пола как-то умудряются уживаться на территории дома сенсея. Еще я обещал бывшему хозяину тела спасти его родителей, которые добровольно пошли в рабство, чтобы обеспечить оплату высшей школы Сайко-но-гакко. Добровольно работают на стройке, и их жизнями шантажируют меня, заставляя выступать в соревнованиях со смертельным исходом, более известным как «Черное кумите». «Иди, Тень! Иди и будь достоин своего учителя! Покажи, на что способен воинственный дух и благочестивый настрой! Иди и не позорь меня, иначе получишь пиздюлей!» Ласково напутствовал меня сенсей. «Вот за что тебя люблю, так это за ясность выражения мыслей!» Хмыкнул я в ответ. «Всегда умеешь правильно расставить приоритеты и мотивировать на движение вперед!» Сенсей только кивнул и погрузился в созерцание распустившегося цветка. Даже не отозвался на прощание. Киоси снова где-то носился, поэтому я даже не попрощался с шальным Тануки. Может, оно и к лучшему, а то увязался бы еще. Я же отправился в игорный дом на улице Касуга в районе Касугачо. Дом ничем не отличался от других жилых домов. Он был таким же бетонно-стеклянным и лаконично безликим. Только знающие люди могли видеть в нем место для подпольного казино. Им открывали вход исключительно по паролю. «Чего тебе надо?» Открылась небольшая форточка на двери, и на меня глянули пронзительные глаза. «Ваша сакура бросает лепестки в мой пруд. Карпы находятся в недоумении», — сказал я. «Пусть ваши карпы станут драконами, чтобы исполнить свое предназначение», — услышал в ответ. После пароля металлическая дверь распахнулась и пропустила в душное нутро. В коридоре пахло кухней, мусором и чем-то кислым. Как будто в вентиляции десяток крыс сделали себе харакири. «Здорово, бандиты!» — весело приветствовал я двоих людей, настороженно смотрящих на меня. «Я к вам в пополнение». «И тебе не кашлять», — ответил высокий и крепко сложенный мужчина с тремя шрамами на щеке. «Ух ты! Неужели тебя третьим прислали?» — спросил второй, настолько крупный, что почти занимал все пространство коридора. «Да, сказали, что буду на подхвате у двух великих бойцов. Это же вы? Меня зовут Изаму, я новенький в Якудза». «Меня зовут Малыш Джо. Рад приветствовать тебя в нашем клане. Я бывший сумоист и сохранил навыки боя», — прогудел крупный мужчина. «А меня называют Тигром», — сказал человек со шрамами на щеке. «Кудо, вот мой путь». «Называют ленивым Тигром», — чуть поправил его сумоист. «Называй меня Тигром, чтобы не нажить проблем. Ленивым меня называют только боссы, и я знаю, что они так шутят. Нет никого более деятельного, чем я», — хвастливо заметил человек со шрамами. «А меня называй как хочешь, только с уважением, чтобы не ранить хрупкую и обидчивую душу. Иначе...» Малыш Джо сжал кулак, в котором с сухим треском отозвались суставы. «Я все понял. Буду называть вас так, как вы себя называете», — подмигнул я в ответ. «Странно, что нам прислали в помощь мальчишку», — задумчиво проговорил Тигр. «Неужели у нашего Оябуна больше не нашлось бойцов? Ты хотя бы Омядо на каком уровне знаешь?» «На уровне боец. А что? Тут бывают клиенты с высокими уровнями». «Всяко бывает», — многозначительно ответил Тигр. «Иди, скажи господину Кибаята, что ты пришел. Мы меняемся каждый час. Двое в зале, один на входе. Официанток не лапать, клиентов вязать аккуратно, не применяя чрезмерного насилия. Если что, свисти в свисток». «Какой свисток?» — не понял я. «Вот, возьми». Малыш Джо вытащил из внутреннего кармана серебряный свисток на шелковой ленте. Я посмотрел на него. «И что? Чем этот свисток мне поможет в трудной ситуации? Спугнет преступника?» «В случае чего мы прибежим и поможем», — пояснил Тигр. «Хорошо, тогда приступим. Где я могу найти господина Кибаята?» «В красной комнате. Спроси прислугу. Она тебя проводит», — махнул рукой Тигр. Я пошел в зал для игр. Зал. Большую комнату поделили на четыре зоны, где в одном углу стоял стол с рулеткой. В другом находился приют для любителей блэкджека, в третьем ожидали покерных фанатов, а в четвертом трясли игровыми костями две молоденьких девушки. Вдоль стены суровыми истуканами выстроились автоматы для игры в потинка. Симпатичная девушка в короткой юбке и облегающей блузке подошла ко мне, поигрывая бедрами. «Вы что-то ищете?» «Да, господин Акибаята. Подскажешь, где его найти, красавица?» «Ух, какое же у тебя милое личико, с него просто картины писать!» Она взмахнула такими огромными ресницами, что поднятый ветер едва не сдул меня обратно в коридор. «Конечно, подскажу. Следуйте за мной». Я и последовал, пялись на обтянутый тканью зад, на крутые бедра, покачивающиеся в такт ходьбе. Красотка словно чувствовала мой взгляд и старалась отклячить зад сильнее. Вот же какая! Черная ткань подчеркивала фигуру. Белая блузка не скрывала, что под ней нет нижнего белья, и только белоснежный фартук закрывал взору возможность насладиться просвечивающими сосками. «Прошу вас». Она открыла занавесь, скрывающую проход в соседнюю комнату. Я еще раз скользнул вожделеющим взглядом по ее телу и благодарно кивнул. Хотел было похлопать по попке, но вовремя вспомнил о наставлении не приставать к официанткам. Поставил галочку в памяти, что надо будет со временем познакомиться поближе. «Люблю горячих девушек. Знал бы я, как она мне поможет». «Здравствуйте!» — громко приветствовал я пожилого мужчину, сидящего за обширным столом. «Я к вам для охраны порядка, чтобы не хулиганили тут и вообще. Вы в порядке?» Мужчина откинулся на спинку кресла, а его красное лицо потело и подергивалось, как будто в припадке. Босс игорного дома судорожно вздрагивал и ерзал на кожаном сидении. «Эй, вам плохо?» «Подожди, подожди. Вот, сейчас. Да!» Со стоном обмяк мужчина в кресле. Он прикрыл глаза и чуть подергивался секунд 10. После этого взял со стола пачку сигарет, вытащил одну и прикурил от золотой зажигалки. Причина такого поведения показалась чуть позже, когда он посмотрел вниз под стол и благосклонно кивнул. Послышалось жиканье молнии, а после из-под столешницы показалась лохматая макушка. Женщина лет 30 вылезла наружу, вытирая губы салфеткой. Она выглядела довольно миловидной и привлекательной. О том, что она делала под столом, несложно было догадаться. «Госпожа Хакита, ваш долг закрыт», — выпустил струю дыма в потолок господин Кибаята. «Постарайтесь больше не влезать в кредитную яму. Мы всегда рады видеть вас в нашем заведении». «Спасибо, господин Кибаята», — поклонилась женщина. «Всего доброго». «До свидания». «Мелко семеня?» Женщина прошла мимо меня и стрельнула глазками. Я чуть отступил в сторону, пропуская ее. «Задолжала за игру», — кивнул на нее мужчина. «Чуть ли не каждую пятницу так отрабатывает. Остановиться все никак не может. Азарт сильнее гордости старинного рода». «Ого, так она из старинного рода?» «Да, последняя из рода Хакита. Раньше ее род владел рисовыми полями и считался одним из самых богатых, пока не перешел дорогу интересам императора. После уничтожения всех мужчин, женщины разбежались кто куда. Мне кажется, что она последняя, и я жду не дождусь, когда она поставит на кон родовые земли. Пока что отрабатывает вот так. Знаешь, как приятно осознавать, что тебе сосет аристократка?» «Могу только догадываться», — улыбнулся я, вспоминая подругу Акамото в той темной кладовой. «Так как мы сейчас с Акамото друзья, то и говорить об этом не стоит. Было и было, шалости прошлого». «Новенький охранник и к тому же хинин?» — окликнул меня Кибаята, вырывая из воспоминаний. «Какой молодой! Впрочем, постой! А не ты ли это участвовал в недавнем черном кумите?» «Ну да», — пожал я плечами. «Меня вынудили». «Ага, тоже должник. Впрочем, твоя участь вряд ли лучше участи госпожи Хакита. Ты тоже вынужден отсасывать у работодателя, мальчик сосун». «Господин Кибаята», — подбавил я металла в голос, «я пришел не выслушивать ваши сексуальные домыслы, а охранять порядок в вашем заведении. Напоминаю о вежливости и адекватном отношении». «Пока ты здесь, ты моя собственность и будешь делать то, что я скажу». Тут же посерьезнел мужчина. «Скажу, чтобы пол мыл своей рубашкой, и будешь мыть. Иначе я могу нажаловаться госпоже Сато». «Вы забываете, что я всего лишь нанятый человек. У меня есть свои принципы и своя честь, которая не должна касаться ваша фантазия». «Да? А если я сейчас откажусь от твоих услуг? А? Что? Вот прямо сейчас возьму и позвоню Мизуки. Скажу, что ты не годишься для охраны. Слишком молод и глуп». «Это ваше право», — отрезал я. «Но я не ваша собственность. Мы равноправные партнеры, и я требую к себе уважения». «Хуение ты требуешь!» — хмыкнул Кибаята и снял телефонную трубку. «Все, ты меня достал. Я звоню Мизуки». Он сказал это, а сам вперился взглядом мне в переносицу, ожидая появления эмоций. Как же часто я видел подобные взгляды у бывших начальников, которые строят из себя местных башков, а на деле больше всего боятся потерять место своей жопы. И ведь ничего из себя не представляют, но всегда стремятся показать, что они выше неба, а ты вошь подзалупная. Это ваш выбор. Ну смотри. Алло, здравствуйте, госпожа Сато-сан. Как поживает ваш папа? Как ваше здоровье? Спасибо, у меня тоже хорошо. Госпожа Сато-сан, прошу прощения, что отрываю вас от важных дел, но у меня к вам просьба. Не могли бы вы прислать другого охранника вместо толстого хинина? Он ведет себя слишком вызывающе, дерзит и отказывается выполнять свои обязанности». Я едва не ошалел от такого разговора, хотел уже вскочить на стол, пинком в челюсть вырубить этого кабана и придушить телефонным шнуром. Уже напряг мышцы ног, когда он протянул мне телефонную трубку. «Тебя спрашивают». Я взял трубку. Внутри все подрагивало, и пришлось сделать пару вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. «Сука! Да чего же Кибаята походил сейчас на одного из моих бывших начальников?» «Да, привет, госпожа Сато-сан», — сказал я в трубку. Сказал специально с официозом в голосе. Все-таки в присутствии посторонних следовало проявить уважение. «Что у тебя случилось, Изаму?» — раздался в трубке усталый голос. «Похоже, что больная рука Мизуки не дает покоя. Бедная. Она получила ранение магическим мечом и теперь мучается, стараясь держать распространение заразы на другие части тела. Ей явно было не до меня. Господин Кибаята оскорбил меня, а когда я напомнил ему о правилах приличия, то оскорбил еще раз. Он пытается заставить меня делать то, чего я не должен делать. В частности, намекал, что я буду мыть полы рубашкой по его указанию». «Эх, Изаму, что же с тобой так непросто? Ладно. Я сделаю примирение. В общем, я сейчас пришлю другого человека, а ты можешь остаться гостем в игровом доме и последить за работой охранников. Подучишься работать. Отдай трубку господину Кибаята». Я протянул трубку мужчине. Тот послушал 3 минуты, вставляя редкие «да» и «да, конечно». После этого он попрощался с Мизуки, повесил трубку и с улыбкой уставился на меня. «Ну что, друг мой Изаму? Несмотря на произошедшее недоразумение, я предлагаю забыть наши разногласия. Сегодня я буду гостеприимным хозяином игрового дома, а ты моим гостем. Располагайся и ни в чем себе не отказывай». Пришлось кивнуть и покинуть комнату. Внутри все кипело, но я старался сдерживать себя. «Твою же мать, вот как так-то? На ровном месте? Вообще ни из-за чего?» Просто из-за того, что какой-то мелкий босс захотел себя поставить выше наемного работника, я должен выглядеть плохо в глазах Мизуки? Я не справился с заданием. Это плохо. Это очень плохо. По тону Мизуки было непонятно, что она думает. Слегка в расстроенных чувствах я вышел в зал. На кармане было немного наличных, и я решил сыграть рулетку. Все равно вечер пропал, а так, может, моральное удовлетворение от выигрыша получу. В игровой зал начали прибывать игроки. Я присоединился к столу с рулеткой и начал играть по старой традиции. Сначала ставил на красное 1000 йен. Если выпадало черное, то удваивал ставку и снова ставил на красное. Если снова черное, то на красное ложились уже 4000 йен. И так до тех пор, пока не выпадало красное, удваивая выигрыш. Ленивый тигр и малыш Джо поглядывали на меня с сочувствием, но не подходили. Боялись, что попадут под горячую руку. Делал ставки автоматически, думая о предстоящем разговоре с Мизуки. Что будет? Обойдется или нет? О наказании с пальцами я уже слышал. Стоит ли такой промах лишения мизинца? Пока я так думал, то разогнался до 128 тысяч йен. Красное не выпадало и не выпадало. Я собрался в очередной раз поставить на красное, когда меня что-то толкнуло под локоть, и рука со ставкой прошла чуть дальше. Ставка упала на 13 черное. «Ставки сделаны, ставок больше нет», — тут же провозгласил крупье и крутанул шарик. Я хотел было остановить, хотел крикнуть, что это все неправильно, что все это подстава, но потом решил махнуть рукой, хрен с ним. Ведь это всего лишь деньги. Пусть это одни из последних денег, но потом наживу как-нибудь. Все же лучше, чем потерять лицо, требуя вернуть все обратно. Перед глазами промелькнула рожа Кибаята, которая обязательно будет ржать, глядя на мое бессилие. Я уже развернулся, чтобы пойти к выходу, когда голос крупье заставил меня остановиться. «Выиграла ставка! 13 черная! Молодой господин, ваши 2 миллиона 176 тысяч йен! Желаете продолжить игру?» Я удивленно уставился на гору фишек. «Нет, конечно», — хмыкнул я в ответ. «Лучше я пойду отсюда, пока фарт не спугнул». Крупье подал мне поднос для фишек. Я сгреб туда свой выигрыш. Если перевести в доллары, то это будет примерно 20 тысяч долларов. Очень и очень неплохой подъем. На эти деньги мы с сенсеем Наробу и Киоси можем сиборитствовать пару месяцев. Или отложить их на выкуп родителей? Тоже дело. Я двинулся к кассе, чтобы обналичить фиш. И в этот момент мою дорогу преградила госпожа Хакита. Ее глаза покраснели, Уголок рта чуть подергивался. Она выглядела такой нервной, взбудораженной, словно ее вот-вот хватит удар. «Молодой человек, молодой человек!» Скороговоркой начала она. «Прошу прощения, что преградила вам путь. У меня к вам одно очень деликатное предложение. Видите ли, в чем дело? Я играю в покер, и мне выпала удачная комбинация. У меня на руках червовые туз, король, дама, валет, десятка. Флеш-роял. Меня никто не может побить. Но, к счастью, у партнеров тоже что-то крупное. Банк огромный. Я могу победить. Я заложила родовые земли. Заложила все драгоценности и все, что у меня есть. Прошу лишь об одном. Посодействуйте и вложитесь фишками. Банк станет еще больше. Мы выиграем, и я потом вас награжу по-императорски». Я взглянул на эту женщину. Она вся была во власти огня азарта. Ее губы подрагивали, нос подергивался. В такой ситуации она могла совершить все, что угодно. Что же, надо посмотреть на игру. Я поздоровался с игроками, которые посмотрели на меня крайне подозрительно, а также взглянули на поднос с фишками. Банк на столе и вправду был велик. Один из игроков не поднимал головы, а широкая шляпа скрывала лицо. «Господа, эта женщина попросила меня вложиться в игру. Я не видел ваших карт, не видел комбинации и не должен заходить со стороны. Но можно ли мне вложиться за нее, если я посмотрю ее карты?» — спросил я вежливо. «Вообще-то так не принято, но, господа, позволим Хинину вписаться за аристократку», — раздался голос из-под шляпы. После этого мужчина поднял голову, и я увидел, что против Хакита играл сам Кибаята. «Ну, уж если сам хозяин заведения просит», — ответили другие игроки, — «то и мы не против». Я поднял карты Хакита, взглянул на них, а после положил обратно и поставил поднос с фишками на стол. «Идем ва-банк. All in». Это прозвучало громом среди ясного неба. Сумма на подносе была почти такой же, как и банк. Глядя на мое серьезное лицо, остальные игроки один за другим сбросили карты. Кибаята попытался было дернуться, но я припустил улыбку на лицо, и он передумал. Под кислой усмешкой Кибаята я скинул карты, собрал весь банк и пошел к кассе. Мне встретилась по пути та самая очаровательная официанточка и подмигнула с ласковой улыбкой. Я подмигнул ей в ответ. Не смог удержаться. Ленивый тигр преградил было мне дорогу, но я только покачал головой в ответ. Сделал это так, чтобы тот понял, лезть не стоит. Тигр оказался понятливым и сделал шаг назад. Я услышал стон Кибаята, который смотрел, как ускользают его деньги. Мы вышли спокойно. Все-таки я был не простым игроком, а тем, кого знала госпожа Сата. Возможно, именно это и спасло меня в тот момент. Мне позволили уйти. Уже на улице я отдал часть денег госпоже Хакита. Она недовольно взглянула на меня и произнесла: «Что ты сделал? Зачем так сразу? Надо было помурыжить их немного и развести на более крупные ставки. А так? Так ты сразу же отбил у них всю охоту играть». «Госпожа Хакита, мне очень жаль, что вы так давно играете и все еще не освоили трех важных правил покера. Первое. Если вы уже хорошо выигрываете, то будьте благородны и не раздевайте партнеров до нитки. Второе. Никогда не называйте вслух своих карт, даже на ушко другому человеку. И третье. Три червы и две бубны — это не флеш-роял, а стрит. Стрит, ёб твою мать! Не умеешь играть — не лезь!»